Глава третья, которая повествует, как Франк Браун уговорил тайного советника создать Альрауны. Они сидели в экипаже, профессор Тен Бринкен и племянник его, не говоря ни слова. Франк Браун откинулся назад и смотрел куда-то вперед, глубоко погруженный в свои мысли. Тайный советник молчал и испытующе наблюдал за ним. Поездка их продолжалась менее получаса. Они проехали по шоссе, завернули направо и затряслись по изрытой мостовой. Там, посреди деревни, возвышалась большая усадьба Тен Бринкена, огромный четырехугольный участок, сад и парк, а ближе к улице ряд маленьких некрасивых построек. Они завернули за угол, мимо покровителя деревни святого Непомука. Его изображение, украшенное цветами и двумя лампадами, стояло в угловой нише господского дома. Лошади остановились, лакей отворил ворота и открыл дверцы коляски. «Принеси нам вина, Алоис», — сказал тайный советник, — «мы пойдем в библиотеку». Он обернулся к племяннику. «Ты у меня переночуешь? Или подождать кучеру?» Студент покачал головой. «Ни то, ни другое. Я вернусь в город пешком». Они прошли двором и вошли в длинный маленький дом с левой стороны. Это была, в сущности, одна громадная зала и рядом с ней крохотная передняя. Вокруг по стенам стояли длинные бесконечные полки, тесно уставленные тысячами книг. На полу стоял низкий стеклянный ящик, наполненный римскими раскопками. Много гробов и могил было опустошено и разграблено. Пол покрывал большой ковер. Вокруг стояли два письменных стола, несколько кресел и диванов. Они вошли, тайный советник бросил деревянного человечка на диван. Они зажгли свечку, сдвинули два кресла и сели. Лакей откупорил пыльную бутылку. «Можешь идти», — сказал профессор, — «но не ложись еще спать. Барин скоро уйдет, ты закроешь за ним ворота». «Ну?» — обратился он к племяннику. Франк Браун выпил вина, потом взял деревянного человечка и начал играть с ним. Он был еще влажен и, по-видимому, слегка гнулся. «Он гнется», — пробормотал Франк. «Вот глаза, два глаза, а вот нос, вот ясно видны очертания рта. Посмотри-ка, дядюшка, ты видишь, как он улыбается? Руки как будто скрючены, а ножки срослись до колен. Странная штука». Он поднял его и начал вертеть во все стороны. «А смотри здесь, Альрауны!» — воскликнул он. «Здесь твоя новая родина. Сюда ты больше подходишь к господину Якобу Тен Бринкену гораздо больше, чем к дому Гонтрамов. Ты старый, — продолжал он, — тебе 400, может быть, 600 или еще больше лет. Твоего отца повесили, он был, наверное, убийцей или вором, или просто сочинил сатиру на какого-нибудь важного господина в панцире или в рясе. Безразлично, в сущности, что он сделал, он был преступником в свое время, и они распяли его. Тогда он изверг свою последнюю жизнь на землю и зачал тебя, тебя, странное существо. А мать-земля приняла это прощание преступника в свое плодотворное чрево, таинственно забеременела тобой и родила. Она, исполинская, всемогущая, родила тебя, жалкого, уродливого человечка, и они тебя вырыли в полночь у креста, дрожа от страха, произнося таинственные неистовые заклинания. А ты, заметив впервые свет луны, увидал отца своего, который висел над тобою, сломанные кости его и гниющее тело, а они взяли тебя, те самые, которые казнили его, твоего отца, взяли тебя, принесли домой, ты должен был дать им богатство, яркое золото и молодую любовь. Они знали прекрасно, ты принесешь с собой несчастье, болезни, бедствия и, в конце концов, жалкую смерть. Знали это прекрасно, а все-таки вырыли тебя и взяли с собою. Они соглашались на все, за любовь и за золото. Тайный советник заметил: «У тебя богатое воображение, дорогой мой. Ты фантазер». «Да», — ответил студент, — «пожалуй, что и так, но ведь и ты фантазер». «Я?» — засмеялся профессор. «Ну, кажется, моя жизнь протекла довольно реально». Но племянник покачал головою: «Нет, дядюшка, не совсем-то реально. Только ты называешь реальным то, что другие называют фантазией. Подумай обо всех твоих опытах. Для тебя они нечто большее, чем простая игра. Они те пути, которые когда-нибудь приведут тебя к намеченной цели. Нормальный человек никогда бы не дошел до твоих мыслей. Только фантазер может быть способен на это. Только горячая голова, только человек, в жилах которого течет кровь горячая, как кровь всех Тен Бринкенов, только такой человек может отважиться сделать то, что ты теперь должен совершить». Старик перебил его, недовольный, но все же слегка польщенный. «Ну, ты фантазируешь, мой дорогой. Ты даже не знаешь, захочется ли мне вообще совершить то таинственное, о чем ты сейчас говоришь. Хотя, впрочем, я все еще не понимаю тебя». Но студент не уступал. Его голос звучал твердо, уверенно и убежденно. «Нет, дядюшка, ты это сделаешь. Я знаю, что сделаешь. Сделаешь уже потому, что ты единственный человек во всем мире, который может это сделать. Правда, есть еще несколько других ученых, которые производят сейчас те же опыты, что и ты, которые, быть может, так же далеки, как и ты, а, быть может, даже и дальше. Но они все нормальные люди, сухие, деревянные, люди науки. Они бы меня высмеяли, если бы я пришел к ним со своей идеей, назвали бы меня дураком или выбросили бы меня за дверь за то, что я осмелился прийти к ним с такими вещами, с такими идеями, которые они называют безнравственными, аморальными и кощунственными, идеями, которые опровергаются все законы природы. Но ты не такой, дядюшка, совсем не такой. Ты не будешь надо мной смеяться и не выбросишь за дверь. Тебя это так же заинтересует, как заинтересовало меня». И поэтому-то ты единственный человек, который способен на это. Но на что, черт побери, — воскликнул тайный советник. Студент поднялся, наполнил до краев оба бокала. «Чокнемся, старый колдун», — сказал он, — «чокнемся. Пусть новое молодое вино заструится в твоих старых жилах. Чокнемся, дядюшка. Да здравствует твой ребенок». Он чокнулся с профессором, одним духом опорожнил свой стакан и бросил его вверх. Стакан разбился о потолок, но обратно осколки упали беззвучно на тяжелый мягкий ковер. Он пододвинул большое кресло. «А теперь, дядюшка, слушай, что я буду тебе говорить. Тебе надоело, может быть, мое длинное вступление, не сердись. Оно помогло мне собрать свои мысли, конкретизировать их, чтобы я мог объяснить тебе все ясно и просто. Я думаю так. Ты должен создать существо Аль-Рауне, должен воплотить в действительность это странное предание». Не все ли равно, что это? Суеверие средневековой фантазии или мистическая сказка древности? Ты сумеешь превратить старую ложь в новую истину. Ты создашь ее. Она восстанет, ясное в сиянии дня, доступное всему миру, и ни один профессор не сумеет ее отрицать. Слушай же, как ты должен это сделать. Преступника, дядюшка, найти тебе очень легко. По-моему, безразлично, умрет ли он на эшафоте или на кресте. Мы, прогрессивные люди, тюремный двор... И наша гильотина гораздо удобнее. Удобнее и для тебя. Благодаря твоим связям тебе нетрудно найти дорогой материал и вырвать у смерти новую жизнь. А земля? Ведь она лишь символ, она плодородие. Земля — это женщина. Она вскармливает семя, которое повергается в ее чрево, вскармливает его, дает ему взрасти, расцвести и принести плоды. Так возьми же то, что плодородно, как земля, как мать-земля. Возьми женщину. Но земля также и вечная проститутка. Она служит всем, она вечная мать, она вечно готовая женщина для бесконечных миллиардов людей. Никому не отказывает она в своем развратном теле. Каждому дает, кто хочет овладеть ею. Все, что имеет жизнь, оплодотворяет ее чрево, оплодотворяет тысячи и десятки тысяч лет. И поэтому, дядюшка, ты должен найти проститутку, должен взять самую бесстыдную, самую наглую из всех... Должен взять такую, которая рождена была для разврата. Не такую, которая продает свое тело из нужды, которую кто-нибудь соблазнил. Нет, не такую. Возьми женщину, которая была бы проституткой еще тогда, когда училась ходить. Такую, которой позор ее кажется радостью, и для которой в нем только и жизнь. Ее чрево будет такое же, как чрево земли. Ты богат, ты найдешь, наверное, найдешь. Ты и сам ведь не школьник в этих вещах. Ты можешь дать ей много денег, купить ее для этого опыта. Если она будет действительно подходящей, она будет покатываться со смеху, прижмет тебя к своей жирной груди и зацелует от радости, ибо ты предложишь то, чего не предлагал ей ни один человек до тебя. Ну, что нужно делать потом, ты знаешь лучше меня. Тебе удастся сделать с человеком то же самое, что ты делаешь с обезьянами и морскими свинками. Нужно быть только готовым уловить тот момент, когда голова преступника, изрыгая проклятие, отделится от туловища. Он вскочил, облокотился на стол и пристально, пронизывающе посмотрел на старика. Тайный советник поймал его взгляд и быстро отпарировал его. Все равно как грузная кривая турецкая сабля, скрещивающаяся с ловким флоретом. «Ну а потом, племянник», — сказал он, — «что потом? Когда ребенок родится на свет, что будет тогда?» Студент задумался, потом ответил медленно, точно отчеканивая каждое слово — Тогда у нас будет волшебное существо. Его голос звучал тихо, но звучно и протяжно, точно звуки скрипки. Мы увидим тогда, сколько правды в этом древнем предании. Сможем заглянуть тогда в глубочайшие тайники природы. Тайный советник открыл было рот, но Франк Браун прервал его, не дав говорить. Тогда мы увидим, есть ли действительно что-нибудь, что сильнее всех известных нам законов. Мы увидим, стоит ли жить этой жизнью, стоит ли нам ею жить. «Стоит ли нам?» — повторил профессор. Франк Браун ответил: «Да, дядюшка, нам. Нам, тебе, мне и тем нескольким сотням людей, которые стоят над жизнью, и которые все же принуждены идти по дороге, которой идет огромное стадо». Он вдруг резко спросил: «Дядюшка, ты веришь в Бога?» Тайный советник нестерпимо передернул губами. «Верю ли я в Бога? При чем здесь это?» Но племянник настаивал на ответе, не давая ему времени даже подумать. «Отвечай же мне, дядюшка, отвечай, веришь ли ты в Бога?» Он нагнулся к старику и не сводил с него глаз. Тайный советник ответил: «Какое тебе дело до этого? Своим разумом, после всего того, что я изучил и открыл, я, безусловно, в Бога не верю. Разве только чувствам? Но ведь чувство — это нечто совершенно не поддающееся контролю, нечто...» «Да-да, дядюшка», — перебил его студент. «Так чувствам, значит, все-таки?» Но профессор все еще не сдавался и беспокойно ерзал в кресле. «Ну, если уж говорить откровенно, то иногда, правда, редко, через большие промежутки...» Франк Браун вскричал: «Ты веришь! Несомненно, веришь в Бога! О, это я знал! Все Бринкины, все веруют, все вплоть до тебя!» Он поднял голову, раскрыл губы и показал ряд блестящих зубов. И продолжал опять, подчеркивая каждое слово: «Тогда ты сделаешь это, дядюшка! Тогда ты должен это сделать! Ничто не спасет тебя, ибо тебе дано нечто, что дается одному из миллиона людей!» Он замолк и зашагал крупными шагами по большому залу, потом взял свою шляпу и подошел к старику. «Спокойной ночи, дядюшка», — сказал он. «Так ты это сделаешь?» Он протянул ему руку, но старик не заметил руки, он тупо смотрел в пространство и о чем-то напряженно думал. «Не знаю, не знаю», — ответил он наконец. Франк Браун взял со стола человечка и протянул старику. Его голос звучал иронически и высокомерно: «Вот, посоветуйся с ним». Но потом, через мгновение, его тон сразу упал. Он тихо добавил: «Я знаю, ты это сделаешь». Он быстро направился к двери, еще раз остановился, обернулся и снова вернулся назад. «Еще одно, дядюшка, если ты это сделаешь...» Но тайный советник прервал его: «Не знаю, сделаю ли». «Хорошо», — ответил студент. «Я ведь больше не спрашиваю об этом. Только в случае, если ты это сделаешь, ты должен мне кое-что обещать». «Что именно?» — спросил профессор. Он ответил: «Не приглашай княгиню в качестве зрительницы». «Почему?» — спросил тайный советник. И Франк Браун ответил мягко, но серьезно и строго: «Потому что дело это слишком серьезное». Он ушел. Он вышел из дому и пошел к воротам, лакей отворил ему их и, громыхая замком, запер за ним. Франк Браун вышел на дорогу, остановился перед изображением святого и пытливым взглядом посмотрел на него. «О, дорогой мой святой», — сказал он, — «тебе приносят цветы, льют свежее масло в лампаду, но не этот дом заботится о тебе. Здесь тебя ценят разве только как археологическую древность. Хорошо еще, что народ чтит твою силу. Ах, милый святой, тебе легко охранять деревню от наводнения, раз она в 3/4 часа от Рейна, и особенно теперь, когда Рейн так успокоился и струится меж каменных стен. Но попробуй же, старый Непомук, охранить этот дом от потока, который нахлынет на него и разрушит его. Я люблю тебя, милый святой, потому что ты покровитель моей матери. Ее зовут Иоганна Непомуценной, у нее есть еще имя Губертина, в знак того, чтобы ее никогда не могла искусать бешеная собака. Ты помнишь еще, как родилась она в этом доме в день, посвященный тебе? Поэтому-то она и носит твое имя, Иоганна Непомуцена. И потому что я люблю тебя, милый святой, и ради нее я хочу тебя предостеречь. Там, внутри, сегодня ночью поселится святой, ну, в сущности говоря, полная противоположность святому. Маленький человечек, не из камня, как ты, и не одетый красиво в длинную мантию. Он деревянный и совершенно голый, но он так же стар, как и ты, еще, может быть, старше. Говорят, он обладает чудодейственной силой. Так попробуй же, святой не помог. Покажи свою силу. Кто-нибудь из вас обоих должен пасть, ты или тот человечек. Пусть же решится, кто из вас будет господином над домом Тенбринкенов. Покажи же, милый святой, на что ты способен. Франк Браун снял шляпу и перекрестился, потом тихо, сухо рассмеялся и быстро зашагал по дороге. Вышел в поле и полной грудью стал вдыхать в себя свежий ночной воздух. Дойдя до города, он пошел по улицам под цветущими каштанами и здесь замедлил свой шаг. Он шел, задумавшись, слегка напевая про себя, но вдруг остановился, с минуту поколебался, потом повернулся, быстро повернул налево, опять остановился и оглянулся по сторонам, потом быстро взобрался на низкую стену и спрыгнул с нее по ту сторону. Побежал по тихому саду по направлению к большой красной вилле. Там остановился и взглянул вверх. Его резкий, короткий свист прорезал ночную тишину 2-3 раза, быстро один за другим. Где-то залаяла собака, но вверху тихо распахнулось окошко, и в белом ночном одеянии показалась белокурая женщина. Ее голос прошептал в темноте: «Это ты?» Он ответил: «Да, да». Она скользнула в комнату, но тотчас же снова вернулась, взяла носовой платок, что-то завернула в него и бросила вниз. «Вот, дорогой мой, тебе ключ. Но будь потише, как можно потише, чтобы не проснулись родители». Франк Браун взял ключ и поднялся по маленькой мраморной лестнице, открыл дверь и вошел в комнату.